Глава 16. Разгон за секунды. Я моментально заливаюсь краской. Это что, так заметно? У меня грудь небольшая, я думала, что можно и так до дома добраться. Хотя рубашка светлая, она ведь наверняка просвечивает. Я тут же скрещиваю руки, пытаясь прикрыться, но усмешка Бессонова говорит о том, что у меня это не особо хорошо получается. Пойду возьму другую рубашку. С трудом выдавливаю я из себя. Более темную, чтобы не просвечивала. Не надо, Блошка. Бессонов ловит меня за талию и притягивает к себе. Оставь так. Хочу на тебя посмотреть. Считай это моим желанием. А с чего ты решил, что я должна выполнять твои желания? Фыркаю я, пытаясь сохранять спокойствие. Но это очень сложно, когда со спины к тебе прижимается горячая твердая грудь, и когда мужской дразнящий запах наполняет ноздри и дурманит, словно наркотик. Но я ведь тебя спас. Низко тянет он, и его теплое дыхание скользит по моей шее, отзываясь мурашками по всему телу. Что бы ты делала, Блошка, если бы меня не было? Если бы тебя не было, я бы вообще не оказалась в такой ситуации, и моя жизнь была бы гораздо спокойнее. Бормочу я, пока мое непослушное сердце ускоряет свой ритм. Макс, отпусти меня, пожалуйста. Я возьму другую рубашку, потемнее. А мне это нравится. Нагло заявляет он. Берем ее. И эту юбку. Со вздохом говорю я, сдаваясь. Окей, только она слишком длинная. Скрывает твои красивые ножки. Не хочешь что-то покороче взять? Кажется, совсем недавно ты говорил, что у меня ужасная фигура. Напоминаю я, едва справившись с растерянностью от такого внезапного комплимента. Говорил, что я худая и плоская. Это не отменяет того, что у тебя охренительные ножки. Шепчет мне на ухо Бессонов. И задница классная. Его бессовестные ладони сползают на мои ягодицы, и я, вспыхнув, отталкиваю его. Совсем обнаглел? Еще нет. Весело скалится Бессонов. Поверь, Блошка, когда я совсем обнаглею, ты это точно заметишь. Я не знаю, смеяться мне или плакать от его самоуверенности. Как у Бессонова получается быть таким невозможным? У него разгон от чуткости и внимательности до непробиваемой наглости происходит буквально за секунды. С ним вообще нельзя расслабиться. «А ведь тебе это нравится», — шепчет мой внутренний голос. «Правда, Саша?» Но я делаю вид, что его не слышу. Все еще ухмыляющийся Бессонов оплачивает мои покупки — юбку и белую рубашку. А потом мы вместе идем в машину. В руках я неловко комкаю его футболку, в которой я была до этого. «Я постираю и отдам ее тебе, ладно?» — спрашиваю я. «Оставь себе». Небрежно бросает Бессонов и открывает передо мной дверь переднего сиденья. «Ты в этой футболке смотришься лучше, чем я». «Не говори ерунды. Где я ее буду носить?» «Дома», — предполагает он, а потом в темных глазах вдруг вспыхивает что-то жадное и порочное. «Или можешь еще спать в ней?» «Голый. Бессонов!» — скрикиваю я и толкаю его руками в грудь. «Перестань! Не собираюсь. Макс!» Он вдруг замирает. Взгляд темных глаз прожигает меня насквозь. «Когда ты так меня зовешь, хрипло начинает он и замолкает. «То что?» — спрашиваю я, когда пауза затягивается. «Ничего», — мотает он головой и ослепительно улыбается. «Садись в машину, Блошка». Я сажусь, и новая юбка сразу же ползет выше, оголяя колени. Я тут же вспоминаю, что вообще-то на мне с утра еще были колготки, но я их не купила. Забыла. Бессонов садится на место водителя, и его взгляд мгновенно прилипает к моим ногам. Я вспыхиваю и тут же тяну юбку вниз, а он вздыхает и цокает языком. «Вот ты жадная, Блошка. Жалко тебе, что ли? Ну ладно, я тогда на другое посмотрю». И переводит нахальный взгляд в район моей груди, где белая блузка так предательски просвечивает. «На дорогу смотри!» «Не выдерживаю я. А то в аварию попадем. «А ты любишь покомандовать, да?» — хмыкает Бессонов. Но заводит машину и действительно смотрит на дорогу. Только иногда его ладонь сползает с руля вниз и как бы случайно задевает мою коленку. Я от этого каждый раз вздрагиваю точно от удара током и пытаюсь стукнуть Бессонова по наглой руке, но он всегда со смехом ее убирает. До моего двора мы добираемся быстро. Даже слишком быстро. И от этого я чувствую какое-то смутное сожаление. Несмотря на весь ужас пережитого, вот это катание с Бессоновым на машине и наш неожиданно откровенный разговор, это было что-то особенное, что-то, принадлежащее только нам двоим. И мне как будто немного грустно от того, что это сейчас закончится и уже больше никогда не повторится. «Спасибо», — говорю я. «Футболку могу принести в школу. Ты пойдешь туда завтра?» «Когда твоя мать уходит на ночную смену?» Не отвечая на мой вопрос, спрашивает Бессонов. «В 7». Удивленно отвечаю я, не понимая, зачем ему нужна эта информация. «Окей, тогда заеду за тобой в 8». «Зачем?» «Покатаемся». «Зачем?» Немного истерично повторяю я. Бессонов вздыхает, а потом наклоняется ко мне и неожиданно ласково касается подушечками пальцев моих губ. «Ну, мы с тобой вроде как мутим, Блошка. Ты разве еще не заметила?» «Что? Он шутит, да?» Я шокированно смотрю на него и с ужасом понимаю. «Нет, кажется, не шутит». Его рука с моих губ соскальзывает на плечо, поглаживает меня, а сам Бессонов довольно скалится, видимо, ожидая, что я сейчас буду с ума сходить от счастья. Но он ошибается. Очень сильно ошибается. Я сбрасываю его руку и говорю всего одно слово. «Нет». «Нет, не заметила, что мы мутим», — ухмыляется Бессонов. «Я так и понял. Слишком мало опыта, Блошка, да? Ничего, это поправимо. Научу. Ты вроде способная. Целуешься уже гораздо лучше, чем в первый раз». Он снова тянется ко мне, но я так резко отодвигаюсь, что едва не бьюсь затылком о стекло машины. «Нет», — выпаливаю я. «Мы не мутим и не встречаемся. Между нами ничего нет, Бессонов. Ты, кажется, что-то перепутал». Усмешка сползает с его губ, темные брови хмурятся, черты лица становятся резкими и напряженными, и... Чёрт, он так выглядит еще красивее. Это несправедливо, что Бессонов так хорош. Было бы проще, если бы он был страшным или хотя бы обычным. «Между нами ничего нет, говоришь?» Медленно повторяет он, глядя на меня непроницаемыми черными глазами. Колечко в ухе зловеще поблескивает, как у пирата. «Ничего нет». «Ладно, значит, будет». «Не будет». «Причина?» Резко спрашивает он. «Ты мне не нравишься». Я вру всего в одном слове. В этой крохотной частичке «не». Потому что Макс Бессонов, этот наглый, упертый хам, этот зазвездившийся футболист, мне нравится, к сожалению. Я ничего не могу с собой поделать. Бессонов вызывающе красив. И трудно не заметить, как часто колотится мое сердце, когда он меня касается. А еще мне нравится его прямота. Его трудолюбие, его взрослость и даже его отбитое чувство юмора, потому что, оказывается, он умеет меня рассмешить. А еще он спас меня. Вытащил из той жуткой раздевалки и теперь возится со мной. Если даже раньше я его ненавидела, то сейчас не смогла бы. Не после того, как Бессонов избил всех моих обидчиков, а потом нес меня на руках в машину, укутав свою куртку. Кто бы устоял? Но именно поэтому у нас с Бессоновым ничего не будет. Никогда. Я и так оказалась к этой звезде ближе, чем стоило. Почему он хочет со мной продолжения? Я его заинтересовала? Понравилось ему? Хотелось бы, но я себя оцениваю объективно, поэтому вряд ли. Скорее всего, просто под руку попалась и показалась интересным трофеем. Вдруг у него еще не было отличниц. Или вдруг в него мокрыми тряпками раньше никто не швырялся. Наверное, когда тебя все хотят, это надоедает. Хочется разнообразия. Вот только Бессонов поиграет со мной и уедет обратно в свою звездную жизнь. У него ведь это все несерьезно, а девочки для него просто как развлечение. Надоели Насте, Марине, Оле. Теперь хочет со мной поразвлекаться. А я так не хочу. Я не игрушка. «Не нравлюсь, значит?» Прищуривается Бессонов. «Ври больше, Блошка. Ты меня постоянно глазами облизываешь. И что-то ты не особо сопротивлялась, когда я тебя целовал. Понравилось же». Пожимаю плечами, стараясь казаться равнодушной. «Мне не с чем сравнивать. У меня это первый раз было. Может, когда сравню, смогу сказать, понравилось или нет. А пока это типа ты мне намекаешь, что хочешь с кем-то другим пососаться. Резко перебивает он. Охренеть. И с кем же Блошка? С теми, кто у тебя шмотки в мусорку выкинул и ржал над тем, что ты там голая стоишь? Горло перехватывает от мерзких воспоминаний, и я мотаю головой. Нет. Выдавливаю я с трудом. Ты все не так понял. Ну так объясни мне тупому. Бросает Бессонов, не скрывая своего раздражения. А что тут объяснять? Я не хочу с тобой ничего личного, вот и все. Хочешь? Уверенно ухмыляется он. Не могу понять, Блошка, кому ты врешь? Мне или себе? Думаешь, я не вижу, как ты на меня смотришь? Я же не слепой. Не слепой, зато глухой. Огрызаюсь я, потому что у меня уже кончаются силы выдерживать этот разговор. Я же тебе сказала «нет», а ты как будто не слышишь. Все, хватит. Спасибо тебе огромное за помощь, но мне пора. Я дергаю ручку машины, но она не открывается. Замечательно. Выпусти меня, требую я. Мы не договорили. Лениво возражает он. Мне домой надо. Надо, значит, пойдешь. Соглашается Бессонов. Обязательно пойдешь, когда мы закончим разговор. Макс, пожалуйста, открой машину. Прошу я, но он не поддается, только задумчиво разглядывает меня своими черными глазами. Почему ты такая упрямая, Блошка? А ты? Вот видишь, как мы похожи. Ухмыляется он. Только ты рвешься на части, чтобы пятерки получить, а я, чтобы гол забить. В этом я лучший. И если я хочу победить Блошка, меня ничего не остановит. А я тут при... Я не успеваю договорить, потому что Бессонов резко притягивает меня к себе и затыкает поцелуем. Прижимает свои губы к моим и так нагло проникает языком в мой рот, что я от неожиданности подчиняюсь. И вот этой секундной заминки хватает для того, чтобы меня накрыло его запахом, его животным магнетизмом, и мое тело послушно прильнуло к нему. Почему я так на него реагирую? Это просто нечестно! Нечестно, нечестно, нечестно! Собираюсь силами и отталкиваю Бессонова от себя. Он поддается. Вижу его довольную ухмылку и практически ненавижу его в этот момент. Убедилась. Почти нежно спрашивает он. «В чем?» Хрипло отвечаю я. «В том, что ты меня в который раз насильно целуешь?» «Да, убедилась». «В том, что мне такое не надо?» «Тоже убедилась». «Я тебя хоть раз поцеловала сама?» «Тогда почему ты решил, что я этого хочу?» Бессонов хмурится. Вся насмешливость с него слетает, как шелуха. Кажется, я смогла, наконец, задеть его. «Разблокируй двери». Тихо говорю я. Он с каменным выражением лица нажимает какую-то кнопку. Я дергаю за ручку, дверь поддается. Открываю ее, чувствуя неприятную горечь внутри. Бессонов мне, правда, сегодня очень помог. Мы могли бы с ним расстаться как друзья. Вот зачем он устроил это сейчас? Взял и все испортил. Еще раз спасибо. Тихо говорю я, обернувшись к нему. Если больше не увидимся, то хорошей тебе карьеры. Голов и все такое. Увидимся. Обрывает меня Бессонов. А потом негромко добавляет. Я не умею проигрывать, Блошка. Придется научиться. Вздыхаю я. А он снова ухмыляется. Может быть, но не в этот раз.